Событие десятое. Что на воробьином языке означает? Косте Малинину не удалось превратиться в воробья. Он пыжился, жмурился, все время ощупывал себя руками, чуть слышно шептал себе под нос. Вот я превращаюсь в воробья, и все безрезультатно. А еще торопил меня, а еще кричал на весь двор, давай скорее превращаться в воробьев, давай быстрее, давай сейчас же. А сам как был Малининым, так и остался, только покраснел как рак и больше ничего. «Малинин!» — закричал я на Костю. «В чем дело? Почему ты не превращаешься в воробья?» Но вместо этих слов из моего рта вылетело обыкновенное воробьиное чириканье. «Чик-чирик! Чвит-чвит-чи-чиу!» Повернув голову, Костя посмотрел в мою сторону и с изумлением вытаращил глаза. «Баранкин!» — сказал он. «Это ты, Баранкин!» «Чего-чего? Чья-чья?» — ответил я ему по-воробьиному, что означало «конечно, я! Не узнаешь, что ли?» Убедившись, что я не вру и что я уже действительно не я, а самый настоящий воробей, Малинин покраснел еще больше, наверное, от зависти, и чуть даже не разревелся. «Как же это у тебя получилось?» — спросил он, часто моргая глазами. Я сказал: «Чень-чень-чень, чик-чик-чик, очень просто, чик-чик-чик, и готово». Затем между мной и Костей произошел следующий разговор на разных языках. Костя со слезами на глазах: «Значит, превратился. Вот здорово. А почему же я не превратился?» Я: «Чирик, чим-чирим, откуда я знаю? Чирик-чик, квик-чить, наверное, хотел не по-настоящему». Костя: «Что ты на меня чвикаешь? Говори по-человечески». Я: «Рчик, чуть-чуть чвим-чим, как же я могу говорить по-человечески, если я воробей? Чеп-чик, чин-чин-чип». Костя еще и чепчиком обзывает. А я совсем его и не обзывал чепчиком. Я ему сказал: «Не падай духом, Малинин, еще раз попытайся». Костя стал ругать меня за то, что я, не дожидаясь его, превратился в воробья. Но я ему не стал ничего чирикать в ответ. Мне самому тоже было это неприятно. Уговаривались вместе превратиться в воробьев, и вот вам, пожалуйста. Конечно, быть воробьем одному не так интересно, как вдвоем. Я махнул крылом, взлетел. Уселся на заборе, злой-призлой, и повернулся спиной к Косте Малинину. И надо же было, чтобы в эту минуту на улице из-за угла показался на велосипеде Мишка Яковлев. Я схватился крыльями за голову. Все пропало. Теперь Малинин уже ни за что не успеет превратиться. Вот я превращаюсь в воробья, донесся до меня снизу голос Кости Малинина. Не сводя глаз с Мишки Яковлева, я крикнул Косте с забора: «Чим-чим-чим! Черчилим, черчилим, чересчур, чересчур! Поздно, Мишка на велосипеде едет, сейчас он тебя учиться поведет!» Сам чирикаю и вижу, как Мишка уже въехал во двор и к лавочке подъезжает, на которой сидит несчастный Костя Малинин, то есть не сидит, а должен был сидеть. Я говорю «должен был», потому что когда Мишка Яковлев подрулил к лавочке, Кости на скамейке уже не было. Вместо Кости на скамейке стоял на полусогнутых лапах воробей. И, судя по всему, этот воробей был не воробей, а бывший Костя Малинин. Значит, пока я переживал и уже ни во что не верил, Костя Малинин взял и тоже превратился в воробья со второй, а может быть, и с третьей попытки. Впрочем, не важно, с какой попытки, важно, что превратился. «Костя!» — крикнул Мишка, слезая с велосипеда. «Малинин, ты куда спрятался?» «Странно. По-моему, я его только что видел на лавочке». «Конечно, видел. Вот его учебники и тетради». Мишка собрал тетради и учебники и, не обращая никакого внимания на рядом сидевшего воробья, который был вовсе не воробей, а Костя Малинин, вот смехота, оглядел весь двор, потом посмотрел на наше окно, из которого показалась голова моей мамы. «Здравствуй, Миша», — сказала мама. «А где же Юра и Костя?» «А я как раз хотел вас об этом спросить», — сказал Яковлев. «Учебники и лопаты на лавочке лежат, а их нет». «Вот сорванцы», — сказала мама. «Наверное, на улицу убежали. Ты, Миша, заходи в комнату, они сейчас вернутся». Мишка положил Костины учебники на седло и скрылся в подъезде. А я слетел с забора на лавочку к Косте Малинину. «Ирчик, Ирчик, чуть-чуть-чуть», — сказал я Косте. «Молодец, Малинин, превратился все-таки». На что мне Костя прочирикал. «Че-че-че?» «Честное слово?» «Че-че-че», — сказал я. «Чуф-чуф-чуф, чи-чи-чи». «Честное слово, открой глаза и увидишь». И Костя открыл свои голубые, как у девчонки, глаза. Глаза у него так и остались голубыми. Воробей с голубыми глазами. Здорово! Стоит на лапках, качается, хвостом сам себе равновесие помогает держать. И от удивления все еще прийти в себя никак не может. А я вытер крылом пот со лба и сказал: «Все в порядке, чуф!» «Чуф! Все в порядке», — сказал Костя Малинин и тоже вытер крылом лоб. Мы обнялись и, подпрыгивая от радости, закружились по скамейке.